Глава 65. Кабинет судьи Гамонеда находился в отдельном павильоне в саду. Прежде это строение, вероятно, служило конюшней, но сейчас оно было обставлено с беззастенчивой роскошью. Здесь были и полки с книгами в кожаных переплетах, и неиспользуемый в это время года камин, и располагавшие к отдыху уютные кресла. «Не могу понять, зачем человеку, у которого есть все, наживать неприятности?» Витийствовать и читать нотации судья привык давно и не собирался уступать пальму первенства какому-то монаху. «Кто вас прислал? И почему вы позволили себе упомянуть Хосефу Орлобан?» «Не по-христиански это, женатому католику иметь любовницу, тем более, если это хозяйка публичного дома. Впрочем, перед смертью вы, конечно, исповедуетесь и получите отпущение грехов». Даже не знаю, хорошо это или плохо, что отпущение грехов стало таким доступным. По дороге в павильон Хулио Гамонеда успел немного прийти в себя. Он смело смотрел в глаза монаху, упомянувшему имя его возлюбленной. Гамонеда вновь стал гордым и суровым чиновником, хорошо известным своей бескомпромиссностью. «Чего вы хотите? Денег?» «Нет, господин судья, так легко вы не отделаетесь». Альбасетский нож сверкнул в руке Агирре. Он помнил слова боевого товарища, всегда повторявшего, что нож ищет крови. Поэтому вытаскивать его нужно только тогда, когда твердо решил пустить в ход. Агирре всегда следовал этому совету и сейчас действительно намеревался воспользоваться ножом. «Возможно, вам доводилось обо мне слышать. Мое настоящее имя Томас Агирре. Соратник генерала Сумалакареги? Бывший. Теперь мы, скажем так, не столь близки, как прежде. Я тоже карлист, поэтому можете убрать нож. Ходят слухи, что на мне лежит вина за расстрел стражей Алавы, но на самом деле я к этому не причастен. Однако мне приписывают и кое-что другое, на этот раз не без оснований. Однажды я отрезал носы и уши 6 шпионам из армии сторонников Изабеллы. Этим самым ножом он, знаете ли, никогда меня не подводил. Мне обязательно выслушивать ваши росказни. Говорите, что вас интересует. Карбонарии, перстни с молотами, жертвоприношение девочек, эликсир от холеры — все, что газеты связывают со зверем. Нескольких секунд, пока судья собирался с духом, чтобы солгать, он избегал взгляда Агирры. «Я ничего об этом не знаю». «Думаете, я случайно заглянул к вам? У вас 2 уха, и одно я сейчас отрежу, второе пока останется. Как видите, я прямо-таки одержим отрезанием ушей». Хулио Гамонеда попытался оттолкнуть Томаса, но в отличие от бакского лжемонаха он не привык к физической борьбе. Агирре легко схватил его одной рукой за ухо, а другой занес нож. «Это ваш последний шанс. Итак, скрещенные молоты?» «Я все расскажу, клянусь. Отпустите меня!» Агирре разжал руки, и бледный от страха судья заговорил. Слова полились потоком, как кровь из свежей раны. «Карбонарии — это тайная секта, посягающая на устои нашего общества. Они хотят либерального короля, отделения церкви от государства, поэтому я и внедрился в их общество». «Не я один. Многие из тех, кто ходит на собрание на улице Каретас, наши единомышленники». «Вы отлично понимаете, что я не об этом спрашиваю. Я жду рассказа об обособленной группе, о 12 наставниках. Если я о них расскажу, они меня убьют. А если не расскажете, вас убью я. Вы там у себя на севере даже представить не можете, что значит жить в Мадриде, когда кругом зверствует холера». Когда днем и ночью умирают люди, каждый готов на все, лишь бы спастись. В том числе убивать девочек? Как вы могли поверить в эти средневековые сказки? Их ритуал — лишь обман, которым прикрывают убийства вступивших в общество карлистов. Вам не показались подозрительными смерти Игнасио Гарсио и Асенсио де ла Сероса? Вы не только негодяи, но еще и болваны. Судья молча смотрел в пол. Он не привык к оскорблениям, ему хотелось возмутиться, но приставленный к уху нож заставлял его сдерживаться. «Кто эти 12 наставников? Их имена?» «Я не знаю. Они всегда в капюшонах. Скрывать свое имя — главное из правил». Быстрым движением Агирре повернул голову судьи и одним взмахом ножа отсек ему левое ухо. «Я предупреждал». Гамонеда поднес руку к дыре, оставшейся на месте уха, зажал рану, зарыдал, но сумел сдержать крик. Кровь лилась на ковер. Судья сделал из носового платка нечто вроде жгута и пытался остановить кровотечение. Агирре с невозмутимым видом наблюдал за ним. «Повторяю вопрос, кто входит в эту группу?» «С какой стати я должен вам это рассказывать? Ваши угрозы на меня не действуют. Я все равно уже покойник с той минуты, как повез туда Хасефу, чтобы получить для нее эликсир. Но я ни о чем не жалею. Мне безразлично, что об этом узнали». «Кто узнал?» «Великий магистр, Анна Костелар». Агирре ошеломленно уставился на судью. «Герцогиня Альтальяна?» «Я этого не знал, пока не увидел, как она вошла. На ритуалах ее лицо было скрыто капюшоном, но теперь все встало на свои места. Это она выбирает тех, кто входит в общество. Она занимается наставниками, девочками». «Где она их прячет?» Ослабев от боли и потери крови, судья сполз на пол. «Не знаю, клянусь вам, не знаю. Отдайте мне перстень. Я знаю, что без него на ваше сборище не попасть. Давайте его сюда». Судья подполз к письменному столу. Пачкая все вокруг кровью, он открыл выдвижной ящик и достал шкатулку, инкрустированную перламутром. Вместе с ключом он передал ее монаху. Агирре быстро достал золотой перстень с двумя молотами. «Не убивайте меня». «Где проводятся ритуалы?» Внезапно павильон сотряс страшный грохот, за которым последовало два выстрела. Агирре выбежал в сад и через стеклянную дверь увидел группу солдат, готовых ворваться в дом судьи. До него донеслись крики прислуги и пронзительный вопль Леоноры Урути. Судья с трудом поднялся на ноги и, пошатываясь, двинулся к дому. «Оставьте мою жену! Не трогайте ее!» Один из солдат выстрелил ему в голову. Гамонеда рухнул замертво, как птица, сбитая на лету. Леонора с диким криком бросилась на солдата. Агирре воспользовался моментом, чтобы перепрыгнуть через забор, и побежал по улице Лимон. Он чувствовал пульсирующую боль в лодыжке, но не останавливался до самой Анчо де Сан-Бернардо, где смешался с толпой. На улице Киньонос Агирре нашел убежище под сводами церкви Монсеррат. Он опустился на скамью и попытался привести мысли в порядок. Гамонеда был мадридским карлистом, и, безусловно, его голова имела цену, но солдаты не ведут себя так, как те, кого Агирре видел в доме судьи. Они не могут безнаказанно убивать. Возможно, их использовали для исполнения приговора, но приказ явно отдали карбонарии, иначе и быть не могло. Им нужно было заставить Гамонеду замолчать. Томас Агирре ощупал карман, где лежал золотой перстень, ключ к двери, за которой скрывались 12 наставников. Но пока было неясно, где сама эта дверь и когда будут проводить следующий ритуал.